Натан лично встречал профильтрованных сквозь охранные рубежи гостей. Многие пребывали уже в костюмах. Сашкино лицо закрывала венецианская карнавальная маска из тонкого фарфора на длинной серебряной ручке. Спереди, из-под расходящихся пол шубки, выбивалось пышное белое платье. Случайный человек не мог просочиться на вечеринку, посвященную презентации нового проекта. Поэтому, мельком окинув таинственную даму, Натан отвлекся на кавалькаду машин с правительственными номерами. Медленно обходя зал, Сашка искала глазами Илью. В сердце росла зияющая пустота. На похудевшем Сашкином пальце болталось кольцо с изумрудом. То самое, что было спрятано в ящике стола. Явное доказательство предательства. Гости Натана, напялившие маски тигров и волков, повадками напоминали скорее стадо обезьян, чем звериную стаю. Но в человеческом мире они, несомненно, были хищниками, хладнокровными убийцами, алчными шакалами, змеями, гипнотизерами. Своими плясками под дудку Натана, цепенящими взглядами и хорошо поставленным шипением они умели влюбить в себя простодушную публику. Вышколенная охрана распахнула зеркальные створки, и вместе с холодным ветром в зал вошел Илья. Гости поспешили в теплый, сияющий огнями зал, где белизна скатерти оттеняла радужный блеск хрусталя и редкое разнообразие закусок. Маленький оркестр сыграл тушь и почти без перехода вальс Мендельсона. Илья шагнул навстречу высокой красавице в голубом платье и закружил ее в вальсе под аплодисменты гостей. Шикарная диви, Сашка узнала Хельгу.